на одну часть человеческих. Мальчики сами распорядятся насчет дома. А что они будут делать с ее одеждой? Раздадут? Сожгут? Напоследок оставались прощания, казавшиеся бесчисленными, хотя, конечно же, это было не так. Прощание с живыми и с мертвыми. Потому что мертвые, те, кто нашел приют у нее в голове, в ее воспоминаниях, тоже уйдут вместе с ней. Больше всего ее угнетала неизвестность. Как ей кротать дни, когда она станет совсем беспомощной, когда ее исхудавшее, изнуренное болезнью тело, которое когда-то Сэмюэль Пинедо находил таким привлекательным, превратится в живой труп. Так или иначе, она должна с этим справиться. И, соскальзывая обратно в пучину сна, она представила все свои последние мысли и поступки в виде вереницы солнечных механизмов, стеклянных колбочек, наподобие той, что была у Алика в детстве, с парусами из светочувствительной бумаги, надетыми на штырь, которые сворачивались под стеклом, когда на них падал солнечный свет. «Je te souverai», — сказали они. «Je te souverai, мама». А она позволила себя успокоить. Глава 9. Алик притушил фонарь и вошел в дом, чтобы позвонить в Америку. Телефон на кухне был самым дальним от спальни Алисы, и вряд ли ее побеспокоит, а нужный ему номер из 10 цифр был написан прямо на потрескавшейся стене рядом с телефоном. Ниже был его собственный номер, а сверху номер больницы и домашний номер Уны. Несколько секунд трубка шипела, словно он поднес к уху морскую раковину, потом пошли гудки. Он насчитал 15 гудков и уже собирался повесить трубку, когда раздался запыхавшийся голос Кирсти. «Алло?» «Привет», — сказал Алик. «Ларри?» «Алик, Алик, у вас все в порядке?» «Все хорошо». «Я была в душе», — сказала она. «Только что вернулась из центра. Ну и денек». «Дзен?» — спросил Алик. «Да. К нам приехал учитель из Киото. Мистер Эндо». Она рассмеялась. «По-моему, я влюбилась». «Поздравляю», — сказал Алик, тоже со смехом, но стараясь не шуметь. Он представил ее с закинутыми за уши влажными волосами, чуть потемневшими от воды. «Он раздал нам куаны», — сказала она. «Куаны? Загадки». «А-а-а», — протянул Алик. «Как хлопать в ладоши одной рукой?» «Вроде того». «И какая досталась тебе?» «Черт», — сказала она, — «мне кажется, об этом нельзя рассказывать». «А что будет, когда ты разгадаешь?» «Ну, я получу буддийское имя. Это вроде как первая ступень. Просветление в рассрочку». «Не будь таким прожженным британцем, Алик». «Я знаю, ты думаешь, это все от безделья». «Вовсе нет», — ответил он. «Я тебе завидую». «Как Алиса?» «Ей приходится много отдыхать». «Брандо все еще приходит?» «Завтра приедет», — сказал Алик. Он не разделял всеобщего энтузиазма насчет Брандо. Весь этот властный шарм. Он подозревал, что Брандо тоже его недолюбливает. Переводчик, неудачливый сынок. «Ларри просто места себе не находит», — сказала Кирсти. «Если бы ему было на что переключиться, но, увы, он не работает. Если бы он только мог вернуться в сериал «Доктор Барри». Я в курсе, что это не Шекспир». «Никогда не имел ничего против». «Он дома?» «Уехал в Лос-Анджелес. По каким-то делам». «Он обещал позвонить», — сказал Алик. «Ну, это же Ларри. Но я знаю, что он хочет поговорить с тобой. Он говорит о тебе больше всех, правда?» «По-моему, он считает, что должен быть сейчас с вами». «Может быть. Не знаю. То есть, с чего бы ему делиться со мной своими мыслями?» Телефон запищал, как сонар. Алик услышал, как она шмыгнула носом и вздохнула. «Бедная Алиса. Я правда ее люблю». «Расслабься», — сказал он, опасаясь, что она разбередит его рану. «Сделай пару дыхательных упражнений». «Элла», — сказала она, — «ты на параллельном телефоне, детка?» Последовало молчание.